нестерпимого жара. Призрачный медведь Григора выдохнул алое пламя, отбивая очередную атаку теневого льва. Пот мгновенно выступил у меня на лбу, а сухая трава вспыхнула по краям поляны. В этот момент настоящий красавчик, словно призрак, появился из-под живота волка и вонзил усиленные клыки в мягкую плоть на внутренней стороне бедра. Зверь пронзительно, по-человечески взвыл. Но горностай уже исчез, растворился в воздухе и оставил только кровоточащую рану и запах крови. «Прекратите!» — завопила Виола своим питомцем. Ее голос сорвался от напряжения. «Атакуйте одну цель! Одну! Марк!» Но было поздно. Твари действовали хаотично. Каждая пыталась выжить самостоятельно. Они метались без всякой тактики, пытаясь создать живой щит вокруг девушки. Но их паника и несогласованность лишь делали их легкими мишенями. Для меня они были не более чем надоедливыми шавками, которых нужно было убрать с дороги. С чем идеально справлялась моя стая. Получено опыта 4000. Получено опыта 5000. Получено опыта 4000. Я двигался по краю поляны неслышными шагами егеря, отрезая Виоле все пути к отступлению. Пора с этим кончать. Девушка поворачивала голову во все стороны. Ее волосы хлестали по лицу, ища хоть какой-то выход из смертельной ловушки. Но везде, куда бы она ни посмотрела, натыкалась на мою приближающуюся фигуру. За моей спиной то и дело вспыхивали алые всполохи размером с дом, и сгущалась абсолютная тьма. Дуэль Григора и Морона достигла апогея, но для меня существовала только моя добыча. Охотник и дичь. «Максим, остановись!» — крикнула она. Ее голос дрожал от нарастающей паники. Слезы страха заблестели в уголках глаз. «Я не хотела. Это все... Ты не знаешь, что со мной было!» Я медленно покачал головой, не останавливая методичного сужения кольца, четко контролируя передвижение тварей. В глазах девушки мелькнул животный ужас. Она, наконец, поняла простую истину. Никто не придет ей на помощь. Марк корчился на земле с изувеченной красавчиком ногой, хватаясь за рану и скуля от боли, не в силах вырваться из обжигающей холодной черной земли. Моран был полностью поглощен дуэлью с аватаром Григора, сражаясь за собственную жизнь. Получено опыта 5000. Наконец-то Виола одна против машины для убийства, которой стала моя стая. Ее теневой волк, истекающий кровью от множественных укусов красавчика, сделал отчаянную попытку прорваться к хозяйке. Зверь хромал на переднюю лапу, но в его движениях была трогательная преданность. Он готов был умереть за свою спутницу. Но режиссер обрушил на него сжатый воздушный вихрь с силой тарана. Волка подхватила и швырнула в сторону. Он ударился о ствол и остался неподвижно лежать. Лишь тяжелое дыхание поднимало и опускало его ребра. Афина поднялась с последней окровавленной твари и медленно повернулась к Виоле. Ее желтые глаза светились холодным убийственным огнем. Кровь капала с ее клыков на землю, оставляя багровые пятна на траве. «Нет! Нет!» — прошептала девушка, отступая к последнему свободному участку поляны. Ее спина уперлась в ствол дерева, кора впилась в плечи. Кольцо замкнулось. Виола дергала головой в стороны. Ее взгляд метался между мной и Афиной, которая медленно приближалась с окровавленными клыками. Девушка осторожно сглотнула, прижимаясь спиной к березе так сильно, что белая кора осыпалась с ее плеч. «Максим, пожалуйста!» Ее голос дрожал от паники. «Ты не понимаешь! Они заставили меня! Моран сказал, что если я не помогу, то...» Я молча поднял нож. Воздушное лезвие заплясало вокруг клинка серебристыми переливами. «Я не хотела становиться такой!» — крикнула Виола. и слезы наконец потекли по ее щекам. «Ты лишил меня всего! Дома, семьи, имени! Ты унизил меня! Думаешь, у меня был выбор? После того, как ты выставил меня посмешищем, Эрика была единственной, кто предложила мне настоящую силу!» «Всегда есть выбор. Ты выбрала месть вместо жизни. Ты ранила Карца. Но я не буду тебе ничего объяснять». В этот момент раздался рык теневого льва. Исполинский зверь внезапно развернулся и взмахнул массивным крылом в сторону корчащегося от боли Марка. Из крыла хлынула волна абсолютной тьмы, которая накрыла Марка плотным коконом. Словно невидимые руки схватили его за конечности и начали растягивать изнутри. Я похолодел. Марк выгнулся дугой. Его рот раскрылся в беззвучном крике, глаза закатились. По его телу пошли судороги. Живот начал неестественно раздуваться. Кожа натягивалась, словно ее накачивали воздухом. Руки и ноги тоже стали увеличиваться в размерах, принимая ужасные и отвратительные пропорции. По вздувшейся коже пошли темные прожилки. Теневая энергия текла по венам, превращая его тело в сосуд для нестабильной силы. «Нет», — прошептала Виола. Ее лицо исказилось ужасом. «Марк!» Она рванулась к нему, но Афина загородила дорогу рычанием. Девушка упала на колени и протянула руки в сторону раздувающегося тела своего спутника. «Моран!» — завопила она. «Прекрати! Он же с нами!» Друид не ответил. Его внимание было полностью поглощено дуэлью с аватаром Григора. Алые и черные молнии плясали вокруг сражающихся титанов. Для Морана Марк уже не существовал. Тело мужчины продолжало раздуваться с отвратительным звуком натягивающейся кожи. Теневые прожилки стали ярче, пульсируя в ритме бешено бьющегося сердца. Я мог видеть, как энергия накапливается внутри, готовясь к взрыву. «Моран, что ты сделал?» Выдохнула Виола, глядя на происходящий кошмар широко раскрытыми глазами. «Вы же говорили...» «Нет. Он для вас просто...» «Расходный материал. Пешка на доске, которой можно пожертвовать в любой момент». Тело Марка затрещало по швам. «У меня было, может, секунды три до взрыва. Бежать поздно. Радиус поражения накроет всю ближайшую округу. Виола, моя стая, даже аватар Григора — все окажутся в эпицентре разрушения». В голове промелькнула безумная мысль. Режиссер все еще заряжен грозовой энергией от алхимического эликсира, а во мне пульсировала ледяная сила. Если передать ему и ее тоже, то вместе они превратятся в нечто невообразимое. Взрыв можно было не просто использовать, его можно было направить. «Режиссер, коридор!» — мысленно рявкнул я. Рысь поняла мгновенно. Наша связь пылала белым огнем, передавая сложнейшую схему воздушного конструкта. Не просто вихрь. Настоящий ствол из сжатого воздуха, который должен был направить взрыв в нужную сторону. Режиссер уже стоял позади меня. Его глаза горели нечеловеческим напряжением. Я схватился за нож и направил всю оставшуюся энергию в клинок. Стихийная сила потекла от меня к рысе через ментальную связь, сливаясь с его собственной мощью в единый поток. Воздух над поляной начал сгущаться. Режиссер формировал невидимый коридор из сжатого воздуха, прямой туннель от раздувающегося тела Марка к теневому льву. А я создавал за спиной бомбы мощный вихрь, который в момент взрыва должен был подхватить импульс и толкнуть его по воздушному стволу прямо в цель. Стихийная энергия высасывалась из моего тела потоками. Сила алхимических зелий мгновенно сгорала и перетекала режиссеру. Грозовая эссенция разрядилась молниями внутри вихря. Ледяной эликсир превратил воздушные потоки в морозящую бурю. Мои мышцы свело судорогой. В глазах потемнело. Изо рта хлынула кровь. Силы режиссера стоили дорого. Марк взорвался. Волна тьмы хлынула из его разорвавшегося тела с силой, способной снести дом. Но вместо того, чтобы разлететься во все стороны, вся эта разрушительная энергия ринулась в наш воздушный ствол, смешавшись с ледяными ветрами и грозовыми разрядами. Концентрированный луч теневой бури. Тьма, пронизанная другой стихией, пронзила поляну и врезалась в теневого льва с оглушительным ревом. Крылатый колосс взвыл от боли и ярости. Стихийный коктейль из грозы и льда разрывал его теневую сущность изнутри. Молнии жгли тьму, а ледяной холод сковывал движение. Левое крыло разорвалось в клочья под воздействием противоположных энергий. Темная субстанция рассыпалась искрами. Лев покачнулся и рухнул на бок. Но цена маневра была чудовищной. Я упал на колени, чувствуя, как последние силы покидают тело. Воздушный конструкт режиссера мгновенно рассыпался. У Рыси не было больше энергии его поддерживать. Эффекты всех зелий выгорели разом, оставив после себя только пустоту и боль. Откат накрыл меня волной агонии. Каждая клетка тела горела раскаленным железом. В груди что-то хрустнуло. Горло наполнилось горячей медью. Я согнулся пополам и выплюнул струю крови на почерневшую траву. Руки задрожали. Нож выпал из онемевших пальцев. Зрение затуманилось. Мир поплыл в красноватой дымке. Я едва держался на коленях. Абсолютно беспомощный. Режиссер упал где-то рядом. Я слышал его тяжелое прерывистое дыхание. Мы выжгли все резервы разом, поставив на кон собственные жизни ради одного удара. И теперь лежали, как выжатые лимоны, среди продолжающейся битвы. Виола медленно поднялась с колен. Ее лицо мгновенно преобразилось. Слезы страха исчезли, словно их никогда не было. Умоляющее выражение сменилось торжествующей ненавистью, а дрожащие губы растянулись в жестокой усмешке. Вся ее мольба о пощаде оказалась лишь игрой. Стоило ситуации измениться, как истинная натура вырвалась наружу. «Наконец-то!» — прошипела она, подбирая с земли кинжал, тот самый, которым ранила Карца. «И даже не нужно больше притворяться жалкой». Девушка медленно направилась ко мне. Ее глаза горели холодной злобой. Я попытался подняться, но руки подкосились. Тело отказывалось слушаться. Каждая мышца горела от перенапряжения. Когда-то, очень давно, я уже чувствовал нечто подобное. В тот раз тайга забрала меня. «Думал, что я и правда сломлена?» — рассмеялась Виола, останавливаясь надо мной с занесенным клинком. «Ты лишил меня всего и унизил. А теперь я лишу жизни тебя». В этот момент Моран воспользовался слабостью отшельника. Их схватка уже перенеслась на добрые 50 метров от нас. Алые и черные вспышки плясали между далекими деревьями. До этого момента аватар Григора доминировал. Его могучие лапы рвали теневого льва в клочья. Алое пламя выжигало тьму. Но спустя лишь пару секунд после взрыва все изменилось. Силы иссякли. Неподвижное тело отшельника затряслось в новых, более сильных конвульсиях. Кожа на его лице начала лопаться тонкими трещинами, из которых сочилась кровь. Губы почернели, словно от обморожения, а изо рта хлынула холодная алая пена. Он слишком долго поддерживал связь с аватаром. Человеческое тело просто не могло выдержать такое напряжение. Призрачный медведь замедлился посреди атаки. Его алое свечение потускнело. Четкие очертания размылись. Могучие лапы дрожали. Каждое движение давалось все тяжелее. Моран это почувствовал и мгновенно перешел в наступление. Друид поднял обе руки, и из почерневшей земли хлынули потоки живой тьмы. Они обвили ослабевшего аватара, как гигантские щупальца, сжимаясь вокруг могучих лап и туловища призрачного медведя. Теневые оковы затягивались все туже, высасывая последние силы из противника. Рык Григора ослабел до жалобного стона, а его тело выгнулось дугой от нечеловеческой боли. «Я подержу тебя в этой форме, Григор, дурачок», — выдохнул Моран, и в его голосе послышалось облегчение. «Ты умрешь от своей же силы». Но друид тени пошатнулся. Его дыхание было сбитым, а рука, которую он управлял раненым теневым львом, мелко дрожала. Из-под капюшона на землю капнула струя темной, почти черной крови. Григор обрушил на него всю мощь своей души, вырвал из себя жизнь и превратил ее в оружие. И этого оказалось недостаточно. Друид выстоял. Разум отказывался принимать эту истину. Кто же эти твари, если даже такое их не убивает? Или он самый сильный из них? Виола подняла кинжал над моей грудью. В ее глазах горела торжествующая ненависть. Она, наконец, добралась до меня. Она так думала. «Твоя ошибка в том, что ты решила, будто я беспомощен». Я усмехнулся, хоть и не мог подняться. «В этом между нами разница. Ты думаешь, что твой враг один, но это не так. Ты обо всем забыла, не оцениваешь угрозу. Я — стая!» Виола нахмурилась, не понимая смысла моих слов. В следующее мгновение из воздуха материализовалась Афина. Огромная кошка прыгнула на девушку сзади, сбив ее с ног, прежде чем та успела нанести удар. Кинжал отлетел в сторону, звякнув о камень. Виола упала ничком. Афина навалилась на нее всей массой, прижимая к земле. Это еще не все. Красавчик выскочил из зарослей и впился зубами в обожженную руку Виолы. Девушка завопила от боли. Ее рука уже была изувечена ожогом от ауры Карца, а теперь острые клыки горностая методично разрывали поврежденную плоть в кровавое месиво. «Отпусти!» — кричала она, пытаясь стряхнуть зверька. «А-а-а! Отпусти, грёбаная выдра!» Но красавчик держался мертвой хваткой. Его челюсти работали как тиски. Кровь текла между его зубов, окрашивая белую шерсть в багровые пятна. В ту же секунду, как Афина вышла из невидимости, произошло две вещи. Я с трудом поднялся на колени. Мир плыл перед глазами, но все-таки заставил себя замахнуться ножом. Никакой магии, на это просто не было сил. Просто убить и покончить с этим. Клыки Афины были уже в сантиметре от горла Виолы. Еще доли секунды. В глазах девушки застыл первобытный ужас осознания неминуемой смерти. Кошка уже начала смыкать челюсти. Ее мышцы напряглись для финального смертельного рывка. Но в этот самый миг ее инстинкты взвыли. Шерсть на загривке встала дыбом. Охотничий азарт мгновенно сменился тревогой высшего порядка. Она оторвала взгляд от беззащитной жертвы и резко повернула голову в сторону леса. Ее зрачки сузились до точек, а из горла вырвался низкий предупреждающий рык. Кто-то мчался к поляне с нечеловеческой скоростью, сметая все на своем пути. Из чащи выскочил седовласый мужчина, но его тут же обогнала девушка. За ее спиной развивались длинные темные волосы. Я не успел рассмотреть лица. Она неслась прямо к нам, и каждый ее шаг покрывал невообразимое расстояние. В последний момент, когда до меня оставались считанные метры, девушка подпрыгнула. Ее тело начало меняться прямо в воздухе. Кожа потемнела, конечности удлинились, из пальцев выросли когти. Человеческие черты растворились, уступив место хищной грации. «Мне это не померещилось? Она только что превратилась в пантеру?» «Твари! Еще один эксперимент друидов!» Афина не успела оценить новую угрозу. Черная пантера врезалась в нее с силой тарана, а меня отбросила на землю. Удар был настолько неожиданным и мощным, что кошка не успела сгруппироваться и отлетела в сторону, кувыркнувшись по земле. Но тут же отреагировала на вызов. Рванулась вперед с рычанием. Пантера встретила ее атаку, и два хищника сцепились в яростной схватке. Они покатились по земле, вцепившись друг в друга когтями. Клочья черной и полосатой шерсти летали в воздухе. В тот же момент из леса донесся чистый высокий звук. Седовласый стоял на краю поляны, прижимая к губам изогнутый охотничий рог. Теневые цепи вокруг аватара Грикора задрожали. Их плотная структура начала расслаиваться. Черная субстанция превращалась в дым. Звук рога резал тьму, как раскаленный нож, заставляя ее отступать. «Что?» — выдохнул Моран. Его мертвенное лицо исказилось шоком. «Ты! Виола, уходим!» Аватар медведя с яростным ревом разорвал ослабевшие оковы. Алое пламя вспыхнуло с новой силой. Призрачные лапы освободились от последних клочков тьмы. Могучая фигура поднялась во весь рост и развернулась к друиду. Одна защищает Виолу, а второй помогает Григору. «Да что тут происходит, вашу мать? Кто эти двое?» Глава 24. Призрачный гигант, освобожденный от теневых оков, развернулся к Морону с такой яростью, что воздух вокруг него запылал алыми искрами. Григор неподвижно стоял. Его тело сотрясали судороги. Кровь текла из глаз, ушей, носа. Человеческая плоть не выдерживала напряжения. Но в последний раз он собрал всю оставшуюся волю. «Хватит!» Слово родилось из самого воздуха. Из грохота падающих деревьев и треска ломающихся теневых оков. Это был не просто рев зверя, а многоголосый хор стихий, в котором слились воедино рев сотен медведей и грохот камнепада. Несгибаемый голос Грикора. Звук ударил по поляне, заставив саму тьму Морона отшатнуться и пойти рябью. Теневой лев, ослабленный взрывом Марка и моим стихийным ударом, попытался отступить, но его разорванное крыло не позволило взлететь. Могучие лапы аватара сомкнулись вокруг покалеченного туловища, прижимая его к своей груди в смертельных объятиях. «Нет!» — выдохнул Моран, понимая, что происходит. Алое свечение вокруг призрачного медведя начало сгущаться, превращаясь в ослепительный шар энергии. Весь оставшийся жизненный огонь Григора сжимался в одну точку. «Григор, остановись!» — завопил друид. Но его голос потонул в нарастающем гуле. Я с трудом поднялся на ноги. Каждое движение давалось с неимоверным усилием. Тело горело от истощения. Мышцы отказывались слушаться. Но я заставил себя встать. Невероятным усилием воли отправил обессиленного режиссера в ядро. Рысь растворилась в воздухе, исчезнув из опасной зоны. Аватар взорвался. Я инстинктивно закрыл лицо руками, но это не помогло. Алая вспышка ослепила меня на мгновение, а следом накатила волна жара такой силы, что воздух вокруг превратился в раскаленную печь. Кожа начала гореть от одного только приближения этой энергии. Огненная волна прокатилась по поляне, мгновенно выжигая траву до черной корки и обугливая кору деревьев. Волосы на затылке опалились от жара. Одежда затлела. Запах горелой ткани и собственных волос ударил в ноздри. Грохот взрыва был такой силы, что заложило уши. Земля содрогнулась, и несколько старых сосен рухнули с треском ломающихся стволов. Когда алые пятна перед глазами рассеялись, я увидел кратер на том месте, где стоял аватар. Теневого льва больше не существовало, только черная пыль, которую разносил ветер. Моран лежал в 10 метрах от эпицентра. Его правая рука исчезла по локоть, превратившись в пепел. Балахон тлел, обнажая изувеченное тело, покрытое алыми ожогами. Они не кровоточили. Алая энергия выжгла плоть так глубоко, что рана запечаталась сама собой. Друид корчился на земле, издавая нечеловеческие звуки боли. Его бледное лицо исказилось агонией, а изо рта хлынула темная кровь. «Ты... проклятый придурок!» Прохрипел он, с трудом пытаясь встать. Но седовласый старик с рогом будто и не ощутил на себе взрыва, в то время как красавчик Кафина и Пантера вовремя отступили подальше. Дед бросился к Морону с такой скоростью, что его фигура превратилась в размытое пятно. Паника на миг исказила мертвенные черты друида. Морон рывком поднялся, но тут же пошатнулся. Темная кровь стекала из уголков рта. Из тени у его ног вырвалось новое уродливое создание. Дрожащий гибрид паука и гончей, скулящий от страха перед собственным хозяином. Морон без колебаний вонзил целую руку в грудь твари и сжал кулак. Живая бомба лопнула вовнутрь. Безжалостный ход. Вся нестабильная теневая энергия втянулась в одну точку за спиной друида, разрывая пространство и создавая пульсирующую воронку портала. Далеко на поляне, с разорванной от взрыва рукой, обожженной от взрыва, Виола увидела это. «Моран!» — завопила она. Ее голос был полон отчаяния. «Не бросай меня!» Моран обернулся. Седовласый все еще мчался прямо на него. Времени не было. С гримасой злобы друид бросил последний взгляд на Виолу и шагнул во тьму. Портал мгновенно схлопнулся, не оставив и следа. Увидев, что цель ускользнула, Седовласый резко изменил направление и бросился к тому мосту, где в агонии рухнуло тело Григора, чей призрачный аватар окончательно рассеялся в воздухе. Поляна погрузилась в тишину. Только тяжелое дыхание зверей и потрескивание догорающей травы нарушали покой. Воздух все еще пах гарью. Я шагнул по направлению к тому месту, где остался лежать Григор. Нет. Отшельник лежал на спине между своими медведями, раскинув руки в стороны. Его могучие ладони, еще минуту назад излучавшие алую силу, теперь неподвижно покоились на почерневшей земле. Пальцы были полусогнуты, словно он до самого конца пытался удержать ускользающую мощь. Глаза широко раскрыты. Но смотрели они не на небо, а сквозь него, в какую-то неведомую бездну. Лицо застыло в выражении мучительного напряжения. Челюсти сжаты так сильно, что скулы выпирали острыми углами. Кровь засохла на щеках темными корочками. Грудь была пугающе неподвижна. Ни малейшее движение, ни единого намека на дыхание. Воздух вокруг его тела еще слабо мерцал остатками алой энергии. От кожи исходил странный жар, словно душа сжалась в последней отчаянной попытке удержаться в остывающей оболочке. Медведица тихо заскулила, приближаясь к телу хозяина. Она осторожно толкнула его плечо влажным носом. Ее дыхание взъерошило волосы на его голове. Самец подошел с другой стороны и положил массивную лапу на грудь Григора. Когти, способные разорвать врага на куски, нежно коснулись ткани. Медведь замер, словно прислушиваясь к едва теплящемуся жару ядра хозяина. Тишина растянулась на долгие секунды. Когда он не ответил, оба зверя подняли головы и издали рев. Чистая первобытная скорбь. Долгий, полный отчаяния вой, который начинался глубоко в груди и вырывался наружу с дикой силой. Голоса медведей сливались в единый плач, поднимаясь и опускаясь волнами. Каждая нота пропитана болью утраты. Звук прокатился по лесу, заставляя содрогаться стволы деревьев. Птицы взлетели с ближайших крон черными тучами. Где-то в глубине чаще им ответили волки, подхватывая похоронную песню. Мой разум кричал, что Григор мертв, В глазах предательски защипало, но... Вопль его медведей звучал не как прощание. Почему-то показалось, будто это призыв. Но чего? Девушка-пантера вернулась в человеческий облик. Длинные темные волосы прилипли к потному лбу, а на смуглой коже правой руки зиял глубокий порез от когтей Афины. Кровь сочилась тонкой струйкой, окрашивая пальцы в багровый цвет. «Папа», — прошептала она. Ее ноги подкосились. Девушка рухнула на колени, затем повалилась на бок. Ее тело свело судорогой. Токсин Афина начал действовать, блокируя нервные импульсы. Руки и ноги отказали. Дыхание стало поверхностным. Я всматривался в ее лицо. И вдруг понял. Это же та девчонка. Та самая, что толкнула меня плечом еще в драконьем камне. Она еще спросила, как меня зовут. Тогда она шла рядом с мужчиной. Мой взгляд переметнулся на Седовласова. Точно. Это они. Сделал шаг вперед, сжимая нож в окаменевшей руке. Пальцы едва держали рукоять. Мышцы все еще дрожали. Каждое движение отдавалось болью, но я заставил себя держать оружие крепко. Седовласый, который в это время вливал в Григора содержимое флакона с небесным свечением, повернул голову в мою сторону. Зелье переливалось в стеклянной емкости, как жидкий свет. «Не трогай мою дочь, Макс», — спокойно произнес он, не прекращая процедуру. Его голос звучал устало, но в нем не было угрозы, лишь просьба. «Мы не враги. С Ланой все будет в порядке». «Токсин не убьет ее», — ответил я, откашливаясь. Во рту все еще чувствовался металлический привкус крови. «Если не враги, то кто вы?» Седовласый осторожно поддержал голову отшельника, наклонив флакон под правильным углом. Небесное зелье текло медленно, оставляя серебристые следы в уголках рта Григора. Великан выглядел ужасающе. Из трещин на лице все еще сочилась кровь. «Жнецы леса», — сказал он просто, как будто эти слова объясняли все. «Григор — наш друг». «Он выживет?» Мой голос неожиданно охрип, и я прокашлялся, пытаясь скрыть собственную тревогу. Отшельник сделал все, чтобы победить врага. Действительно, все. «Не знаю». Седовласый покачал головой. Его лицо омрачилось. «Он открыл третий резерв. Небесное зелье может помочь, если тело выдержит. Оно у него сильное». Он бросил на меня оценивающий взгляд. «Я видел, что ты сделал со Львом Морона. Тебе удалось помочь в битве с одним из самых сильных друидов, Максим. Но это была далеко не вся его мощь. Вам повезло, что мы следили за тобой, и ему пришлось уйти. Пришли бы раньше, если бы ты не запутал нас. Пришлось бежать на звуки битвы». «Что?» Я опешил, чувствуя, как по позвоночнику пробегает холодок. «Это вы следили за мной в лесу?» «А кто еще?» Седовласый осторожно положил голову Григора на траву, проверил пульс на шее. «После вашего боя с Карцем он отправил нас приглядывать за тобой, пока восстанавливался». Я тряхнул головой, пытаясь переварить эту информацию. По телу пробежали мурашки, когда взглянул на неподвижного великана. Кулаки невольно сжались. Этот человек искренне переживал за меня. «Почему твоя дочь пыталась мне помешать?» «Эта девчонка нужна нам живой». Седовласый кивнул в сторону Виолы. «У нее есть крайне важная информация о планах и расположении друидов. Не вздумай ее убивать, если тебе важна рысь. Получить их человека живым — невероятная удача». В этот момент Афина угрожающе зарычала, и я повернул голову. Виола отчаянно пыталась уползти по обугленной земле, оставляя за собой кровавый след из раны на руке. Жалкое зрелище. Она плакала. Вся ее показная храбрость и ненависть испарились при первом же столкновении с реальной опасностью. «Не дергайся», — холодно произнес я, и в моем голосе не осталось ничего человеческого, только смертельная угроза. Моя стая мгновенно застыла в ожидании приказа. Красавчик замер возле раненого теневого волка. Его маленькие глазки-бусинки горели хищным огнем. Афина приподнялась на лапах, готовая к прыжку. Виола все равно корчилась, держась за изувеченную конечность. Ее пальцы были покрыты запекшейся кровью и обожженной плотью от ауры Карца. Кожа слезла лохмотьями, кровь сочилась между пальцев. Она хныкала от боли, как избитая собака. Слезы прорыли чистые дорожки в грязи на ее щеках. Губы дрожали, то и дело вырывались жалкие всхлипывания. Волосы спутались в грязные космы, смешанные с кровью и землей. Но мне было все равно. В груди полыхал холодный огонь, не гнев, а нечто более страшное, полное абсолютного равнодушия к ее страданиям. Тело было на пределе, но холодная, ядовитая ясность от темной эссенции в ядре давала силы для последнего, самого жестокого удара. Ненависть к ее поступкам оказалась сильнее физической боли. Рывком схватил и притянул кричащее лицо к своему. Ощутил запах крови, пота и страха. Кислый, отвратительный аромат поражения. Виола попыталась вырваться, но силы у нее не было. Глаза были широко распахнуты от ужаса, зрачки расширены. «Радуйся, что ты нужна мне живой», — прошипел я ей прямо в перекошенное лицо. «Похоже, у вашей семьи одно будущее». Виола дрожала в моих руках, как осенний лист. Ее тело билось в мелкой дрожи. «Раз ты не понимаешь, что такое быть человеком, то и звероловом не будешь. Возможно, ты бы хотела выбрать смерть, если бы знала, что с тобой будет». Отпустил ее волосы, и она рухнула на землю, свернувшись калачиком и продолжая всхлипывать. Попыталась что-то сказать. Ее губы задвигались, пытаясь сформировать слова. Может быть, новые мольбы о пощаде. Теперь даже интересно, а сработает ли не на звере. Должно. Моя ладонь легла на голову Виолы. Тепло ее кожи чувствовалось под пальцами. Девушка попыталась отдернуться, но я крепко держал ее за плечо другой рукой. «Что ты делаешь?» — прошипела она. Я не ответил. Мое внимание было сосредоточено на том, что происходило глубже, в ментальном пространстве ее сознания. Через прикосновение ощутил тонкие, почти неуловимые нити связи. Красные ниточки в темноте разума, пульсирующие слабым светом. Первая нить вела к ее теневому волку, лежащему без сознания у ствола дерева. Связь была ослаблена болью зверя, истончена до предела. Я мысленно потянулся к ней и резко дернул. Нить разорвалась с почти физически ощутимым звуком. Виола взвыла от агонии. Ее спина выгнулась дугой, глаза закатились. Это было только начало. Следующая связь тянулась к останкам ее химер. Слабые, едва тлеющие угольки ментальной привязанности к мертвым монстрам. Я методично рвал их одну за другой. «Стой! Пожалуйста!» — хрипела она. «Я больше не буду!» Ты выбрала тьму и предательство. Стояла на стороне бесчувственных тварей. Ранила моего лиса. Проникая глубже в ее сознание, я внезапно нащупал нечто более значительное. В самом центре ее ментального пространства пульсировал небольшой сгусток энергии. Потоковое ядро. Источник дара зверолова, средоточие всей ее силы. Я замер, осознавая возможности. Могу ли коснуться? Разрушить? Мысленно потянулся к ядру. Оно затрепетало под моим прикосновением, словно живое существо, почувствовавшее опасность. Структура была хрупкой, нестабильной, гораздо слабее моего собственного ядра. И тогда я понял, что могу сделать нечто большее, чем просто наказать ее. Могу гарантировать, что она никогда больше не станет частью силы семерки. Багровые щупальца темной эссенции потекли из моего сознания к ее ядру, опутывая его со всех сторон. Режиссер, чувствуя мою решимость, направил в меня остатки своей стихийной силы. Энергия смешалась с тьмой, усиливая разрушительную мощь. Я начал давить. «Нет!» Крик Виолы был полон такого отчаяния, что даже мне стало не по себе. Ее тело билось в моих руках, как подстреленная птица. Ноги колотились о землю, пятки оставляли глубокие вмятины в почерневшем грунте. Потоковое ядро трещало под давлением. Трещины расходились по его поверхности паутиной. Из них просачивалась сама суть ее существования. Я сжимал крепче, безжалостно уничтожая то, что делало ее особенной. Больше она никогда не сможет приручить зверя. Больше никогда не почувствует магию. Больше никогда не станет угрозой. Ментальный треск эхом прокатился по ее сознанию. Ядро рассыпалось в прах. Виола замолчала на мгновение. Потом издала тихий жалобный всхлип. Ее тело обмякло, но она все еще была в сознании. Глаза остались открытыми, полными слез и безграничного отчаяния. Дыхание стало прерывистым. Каждый вдох давался ей с трудом. «Что? Что ты со мной сделал?» прошептала она. Ее голос дрожал от ужаса осознания потери. Я разжал пальцы и еле встал. Виола лежала на боку, дрожа всем телом, словно от лютого холода. Руки подгибались под ней, не в силах удержать вес собственного тела. Из горла вырывались тихие, надломленные всхлипы. Теперь она была просто человеком. Обычным, бессильным, сломленным человеком. Адреналин отступал, унося с собой последние силы. Ноги подкосились, и я едва удержался на ногах, опираясь на ствол сосны. Мир вокруг начал плыть. Седовласый поднял могучее тело Григора с такой легкостью, словно великан был сделан из соломы, и осторожно перекинул его через спину самца-медведя. Зверь принял драгоценную ношу с величавым спокойствием, но в его темных глазах читалась скорбь. «Доволен?» — спросил Седовласый, подходя ко мне неспешным шагом. «Что ты с ней сделал? Сказал же, она нужна!» Я кивнул. «Она живая. Язык на месте. Остальное неважно, так?» Мужчина наклонился к девушке и коснулся ее виска ладонью. Виола мгновенно обмякла. Прерывистое дыхание выровнялось, а искаженное страданием лицо расслабилось. «А ты что сделал?» — хрипло спросил я, чувствуя, как туман застилает глаза. «Погрузил в глубокий сон», — ответил Седовласый, доставая из кармана новый флакон. «Она проспит несколько часов. Этого времени нам хватит». Мужчина склонился к своей дочери и вылил содержимое ей в рот. Лана вздрогнула, ее веки затрепетали, а затем девушка резко села, тряхнув головой. «Чёрт!» — прошептала она, потирая висок. «Сильная кошка!» «Всё хорошо, солнце!» Он помог ей встать. Девушка поднялась на ноги, подошла к Виоле и подхватила ее безжизненное тело. Седовласый помог ей перекинуть бывшую звероловку через плечо, как мешок с зерном. Виола безвольно повисла у него на спине. Два медведя уже медленно уходили вглубь леса, неся на себе неподвижного Григора. Их массивные фигуры растворялись между стволами деревьев. Лишь треск ломающихся веток да тихое поскуливание медведицы напоминали о том, что они были здесь. «И что теперь?» — с трудом выдавил я, чувствуя, как мир сужается до одной точки. Ноги окончательно подкосились. Я начал падать, но теплые руки подхватили меня, не дав удариться о землю. Лана была рядом. Ее лицо склонилось надо мной. Темные волосы упали занавесом. «Теперь ты увидишь первого ходока, Максим», — прошептала она. «И расскажешь о своем сердце стаи». Тьма поглотила меня.